Глава 22. Осмысление новой информации требовало времени. Но времени, как это водится, при текущем за забором апокалипсисе, было катастрофически мало. Да и Соломон не собирался задерживаться здесь вечно. «Кто такой Оракул?» – спросил я. Возможно, этот вопрос следовало задавать раньше, и спрашивать должен был не я, но кто осудит родителей, раздавленных внезапно раскрывшейся для них правдой? «Оракулы — это не игровые персонажи», — сказал Соломон. «Некие сущности, сгенерированные системой и предоставляющие определенного рода информацию за оговоренную плату. Обычно их используют, чтобы установить местонахождение конкретного игрока или получить подсказки по текущему квесту. Не переживай за своих друзей. Я всего лишь снабдил их билетом к источнику информации и выдал плату, которую он может потребовать». «Ты прямо добрый самаритянин», — сказал я. Уж не знаю, как ему система это переведет. «На моем уровне накопление материальных ценностей уже не имеет смысла», — сказал Соломон. «Да и врагов у меня достаточно, чтобы не плодить новых». «Кстати, об уровнях», — встрял Федор. «Кап есть?» «Капа нет», — сказал Соломон. «По крайней мере, пока. За все века существования системы никто в него не уперся. Но чем выше уровень, тем медленнее идет прокачка». «Ну, это везде так», — сказал Федор. Было видно, что этот разговор ему не особо интересен. Федор был разочарован, ведь из всех присутствующих именно он стремился отправиться в другие миры и получить от этого какие-нибудь бонусы. Но, увы, его специализация оказалась довольно распространенной и не очень востребованной, по крайней мере, до тех пор, пока он не выбьется в топы. Он уселся в шезлонг, зажег фаербол и со скучающим видом принялся перекидывать его из одной руки в другую. Еще неделю назад видео с таким фокусом можно было бы выложить на YouTube и получить там несколько миллионов просмотров. И даже я наверняка бы заинтересовался, при помощи какого фотошопа он проделывает этот трюк. Но сейчас зрелище оказалось вполне обыденным. Ну, маг, ну, жонглирует сгустком огня, чего такого-то. «Как скоро нам следует ожидать вторжения?» – спросил я. Соломон снова зарылся в интерфейс. «Судя по моим данным, самый высокий уровень у игрока на этой планете 75-й», — сказал он. «При средней скорости развития у вас есть еще где-то неделя, может быть полторы, но это не точно». «Неделя, а потом парни вроде этого, которым мы даже краску на броне поцарапать не в состоянии, примутся истреблять нас, как вредителей, в нашем собственном, хочу заметить, доме». От злости на несправедливость происходящего мне хотелось скрежетать зубами или кому-нибудь врезать. Лучше второе. Судя по всему, наш игровой интерфейс сильно урезан по сравнению с интерфейсом того же Соломона. Он видит многое из того, что нам недоступно. И, что самое обидное, у нас нет никакой возможности сделать общее сообщение и всех предупредить, чтобы не торопились с прокачкой, ибо сотый уровень откроет очередные врата в ад. Хотя знание человеческой природы подсказывает мне, что такое предупреждение было бы бессмысленно. Кто-то не услышит, а кто-то просто не послушает. Всегда есть люди, которые ставят личные амбиции превыше общего блага. Наверняка есть целая куча каких-нибудь вчерашних школьников, которые спали и видели, как что-то подобное происходит, и по итогам они всех нагибают. Ведь не на ровном же месте тот, неизвестный мне китаец, свою книгу написал. Наверняка они и прямо сейчас качаются, тем самым приближая неизбежный финал. «Кто все это придумал?» – спросил я. «Прости, что?» «Систему», – сказал я. «Откуда-то же она взялась? Не в ходе же природной эволюции такое диво дивное на наши головы нарисовалось». «Мы называем их архитекторами», — сказал Соломон. «Это древняя, могущественная и практически вымершая раса, о которой мало что известно. Фактически, система является чуть ли не единственным следом их пребывания в нашей галактике». «Значит, это все-таки фантастика, а не фэнтези», — пробурчал себе под нос все-таки прислушивавшийся к нашей беседе Федор. «Даже немного жаль». «Практически вымершая?» – уцепился я за другое. «То есть, все-таки не до конца?» «Поиски архитекторов – это самый популярный, неофициальный квест системы, особенно у новых игроков», – сказал Соломон. «Тех, кто хочет понять, что тут к чему, и принести возмездие за разрушенные жизни. Как я понимаю, до сих пор не выполненный». «До сих пор», – подтвердил Соломон. «И, честно говоря, на этом этапе игры вам стоило бы озаботиться более насущными вопросами». «К черту насущные вопросы», — сказал я. «Что еще известно об архитекторах?» «Очень мало», — сказал Соломон. «Возможно, они не вымерли, а просто закуклились на своей планете или вовсе ушли из нашей галактики в какое-то другое пространство. По крайней мере, в системе данные об их расе отсутствуют. Но, сказал я, потом его чувствовал, что должно быть какое-то но. Обобщая огромный массив косвенных фактов, можно сделать вывод, что они до сих пор способны влиять на систему, сказал Соломон. Более того, можно сделать еще один вывод о том, что кто-то из них присутствует в системных мирах. В свое время я тоже интересовался этим вопросом, и мне известно о трех случаях, в которых можно было бы заподозрить вмешательство архитекторов, хотя, вполне возможно, это был один и тот же архитектор. «Ты знаешь, где его искать?» – спросил я. «Разумеется, нет». «Ладно, пусть так», – сказал я. «Значит, речь таки идет о космической экспансии». «Можно и так сказать». «Где взять космический корабль?» Космические корабли существуют только в некоторых мирах, и дальность их полета ограничена пределами звездной системы, сказал Соломон. Порог скорости света преодолеть никому не удалось, так что перемещение между участвующими в игре мирами возможно только через телепортационную сеть. Но ведь сама система как-то же доставляет себя в новые миры, сказал я. Причем ты сам говорил, что происходит это достаточно часто, а для того, чтобы развернуть сеть порталов, первый портал должен быть доставлен на планету каким-то другими средствами. Или я ошибаюсь? У меня на этот счет никаких достоверных данных нет, сказал Соломон. Ладно, понятно, сказал я. Значит, мы находимся внутри чего-то, похожего на жесткую компьютерную игру. Хардкорную, поправил меня Федор. Соломон кивнул. Отлично, сказал я. Где центральный сервер? Я даже не уверен, что он вообще есть, сказал Соломон. «Должен быть, — сказал я, — какой-то базовый мир, где производят все эти продвинутые технологии, неотличимые от магии. Место, откуда система начала свое распространение». «Мне о таком месте ничего не известно, — сказал Соломон. Ну, это еще ни о чем не говорит. Да и спрятать такое место не составляет проблем. Если сообщение между мирами системы осуществляется исключительно через портальную сеть, то вариант очень простой — отключи все ведущие туда порталы, и никто никогда ничего не найдет. Потому что космические перелеты возможны только в пределах звездной системы, и порог скорости света никто не преодолел. Кроме, возможно, самих архитекторов. Кстати, они и планету свою могли также спрятать, при условии контроля за единственной транспортной сеткой, уходить в другое пространство или вовсе вымирать совершенно не обязательно. Как сделать так, чтобы о тебе забыли? Просто не показывайся на глаза. «Если кому-то о чем-то неизвестно, это не значит, что оно не существует», — сказал я. «Ты задаешь типичные для новичка вопросы и совершаешь типичную для новичка ошибку», — сказал Соломон. «Понятно, что тебе хочется найти виноватого в разрушении твоего мира и жестоко ему отомстить, но я бы советовал трезво оценивать свои возможности. Сейчас это больше походит на планы муравьев по уничтожению танковой колонны, которая прокатилась через их муравейник. Их негодование и ярость понятны, но что они могут сделать?» «Я набросал бы парочку вариантов», — сказал я. «Чтобы отомстить, нужно выжить», — сказал Соломон. «И я бы на вашем месте именно этим в первую очередь и озаботился». «Я так понимаю, что теперь вся наша жизнь — одно сплошное выживание», — сказал я. «А когда было иначе?» — спросил Соломон. «Пойми, ты не первый, кто хочет раскачать эту лодку». Но система существует уже несколько тысячелетий и пока не шатается. «Это не значит, что не надо продолжать шатать», — сказал я. «А вот ты сам, например, зачем нам все это рассказываешь? Почему не отбыл по своим делам, как только получил желаемое?» «Потому что в свое время мне никто ничего не рассказал, и я потратил несколько лет на то, чтобы выяснить изложенное вам за несколько минут», — сказал Соломон. «А кому вообще такие вопросы можно задавать?» — спросил я. Я имею в виду, если мы выживем и доберемся до других миров, где там справочные искать? Или к Оракулу идти? Оракул на такие вопросы не отвечает, сказал Соломон. Единой справочной тоже не существует. Есть стихийные организации игроков, гильдия искателей или что-то вроде того. Можете там поспрашивать, если желание до тех пор не отпадет. Не отпадет, сказал я. На самом деле, чем больше я узнавал о системе и всем, что с ней связано, тем больше мне хотелось найти того, кто все это устроил, и поделиться с ним своим мнением относительно творящегося безобразия. Разумеется, я намеревался вести разговор с использованием ультимативных боевых навыков. «Удачи, в любом случае», — сказал Соломон. «А мне пора». «Постой, «У меня есть последний вопрос», — сказал я. «Спрашивай». «Это по поводу того навыка, которым я тебя достал». «Хорошо, что ты о нем вспомнил», — сказал Соломон. «Призрачный клинок — очень редкий навык. Думаю, выпадающий только на первых уровнях игры. Его очень тяжело прокачивать, поэтому игроки, которые полагаются только на него, как правило, не выживают, что делает навык еще более редким. Но если прокачать...» «Я однажды был свидетелем, как таким навыком рассекли напополам целую планету». «Шутишь?» — спросил я. «Очень редко, и уж точно не сейчас», — сказал Соломон. «Кстати, я погорячился. Ты не так уж не прав, что встроил навык в низкоуровневое оружие. Это же, как я понимаю, твое первое системное оружие». «Да». «Тогда оно будет качаться вместе с тобой», — сказал Соломон. «Возможно, это был не лучший выбор, но фатальные ошибки ты все-таки не совершил». «Спасибо на добром слове», — сказал я. «На этой оптимистической ноте мы и попрощаемся», — сказал он. «Удачи». «И ты не хворай». На этот раз он не стал выпендриваться с полетами, просто открыл калитку и неторопливо убрел в сторону леса, ничуть не напоминая человека, у которого есть куча неотложных дел. Закрыв за ним калитку, я первым делом пошел в дом, влез за крома Стаса, нашел там пачку сигарет, распечатал и закурил. «Не знал, что ты куришь», — заметил Федор, зашедший следом за мной. «Я тоже не знал, пока он мне не напомнил», — сказал я. На самом деле я курил лет с 15, а потом бросил и не возвращался к этой пагубной привычке уже лет 5. И система услужливо удалила эти воспоминания из моей головы, потому что, видимо, выживанию они не способствовали. Но какого черта? У нас осталось не так много времени. Вряд ли я успею загнуться от рака легких. А если он таки начнется, наверняка его можно вылечить каким-нибудь магическим эликсиром. Говорят, что сигарета помогает прочистить мозги. Ничего подобного. Это просто привычный ритуал, позволяющий занять руки, когда мозги заняты чем-то другим, а голова действительно шла кругом. «Жаль, что такая команда распалась», — заметил Федор. «Мы были практически идеально сбалансированы для вдумчивой прокачки и прохождения данжей. Таких дел могли наворотить, и без нас наворотят», — сказал я. «Ты хоть слышал, что у нас осталось всего неделя, а потом начнется такое черти что, по сравнению с которым наше теперешнее черти что покажется легкой туристической прогулкой?» «Может, чуть больше», — сказал Федор. «Но на это, конечно, не стоит рассчитывать. Какие-нибудь китайские культиваторы сейчас качаются в режиме нон-стоп». «Китайские кто?» «Не бери в голову», — сказал Федор. «А ты действительно готов был отправиться с этим типом, если бы он тебя позвал?» «Конечно», — сказал Федор. «Он явно топ, и от прокачки таким паровозом никто бы не отказался». «Вот так легко мог бы бросить землю?» «Земле конец, сам слышал. К тому же выяснилось, что это далеко не единственный мир. Так чего ради отказываться от возможности посмотреть на другие?» «Ну, не знаю», — сказал я. «Как-то эта логика мне не близка». «Нормальная игровая логика», — сказал он. «Ты должен сделать все, чтобы стать сильнее и нагибать. Потому что если ты не будешь нагибать, кто-нибудь будет нагибать тебя». «Грустно осознавать, что по этим нехитрым правилам живет вся галактика», — сказал я. «Только та ее часть, которая находится в системе», — сказал Федор. «Впрочем, а когда оно было по-другому?» «У меня была надежда, что эта особенность присуща только нашему виду», — сказал я. «Первый контакт с братьями по разуму показал, что мы слишком уж братья. И ты разочарован?» — спросил он. «Типа того». «Помимо вот этого», — он указал на зажатую в моих пальцах сигарету, «вспомни еще каких-нибудь интересных фактов о своей прошлой жизни». «Ничего такого, чем стоило бы делиться», — сказал я. «А ты не жалеешь, что не посмотрел?» «Вот вообще ни разу», — сказал он. «Ты видел свое лицо до и после. Воистину говорят, многие знания, многие печали». «Я все же считаю, что лучше знать, чем не знать», — сказал я. «Хабаровск приятно холмист», — сказал он. «Чего?» «Это пример того, что даже после чистки системы у меня в голове осталось слишком много бесполезной информации», — сказал Федор. «Вот я помню, что Хабаровск приятно холмист. И что мне с того? Где мы и где Хабаровск?» «При чем тут вообще Хабаровск?» — спросил я. «Ты там бывал хоть раз?» «В том-то и дело, что нет». «А откуда про холмы знаешь?» «У какого-то тревел-блогера прочитал», — сказал он. «Я имею в виду, через неделю нам хана. Что я такого полезного в связи с этим могу вспомнить?» «Не знаю», — сказал я. «Но разве наша личность не есть сумма наших воспоминаний? Возможно, там скрыто что-то такое, без чего ты не совсем ты». «Ну, я себя ущербным не чувствую, так что наплевать», — сказал Федор. «Давай лучше думать, как качаться будем». «Завтра с утра будем качаться», — сказал я, отдохнувшие и на свежую голову. «Вот из-за такой разницы в подходах китайцы нас и перейдят», — сказал он, развалившись в кресле. «Впрочем, может быть, это будут корейцы. Какая разница?» Я докурил сигарету, подошел к окну, чтобы немного проветрить, и первый же мимолетный взгляд наружу выловил на лужайке какую-то неправильность. Я посмотрел внимательнее, пытаясь найти в картинке что-то, чего там не должно было быть, и обнаружил, что дела обстоят совсем наоборот. На лужайке не хватало того, что несколько минут назад там явно было. Ну, может, не несколькими, но когда мы входили в дом, оно там точно стояло. «На что ты уставился?» — поинтересовался Федор. «Сам посмотри», — предложил я. Он нехотя встал и подошел к окну. «Ничего не вижу». «Вот именно», — сказал я. При этом мы ничего и не слышали. Ни звука моторов, ни писк открываемых ворот. Моя девятка и мини-купер Оксаны стояли на месте, там, где мы их оставили. А хаммер кабана исчез. Глава 21. «Это же что такое, Як-Макарек?» — бушевал разбуженный нами дед Егор. «Мало того, что апокалипсис и мертвяки во все стороны лезут, так кто-то еще и машину угоняет. Что за народ пошел, я вас спрашиваю?» «Пульт от ворот у кого?» — спросил я. «У меня, Як-Макарек, у кого еще? А второй в машине был, а еще в доме есть». «Да мы бы услышали», — сказал Федор. «Мы бы заметили, если бы кто-то чужой на территорию пролез». «Да вот нифига же не заметили», — сказал я. «Думаю, что у всего есть рациональное объяснение», — сказал Федор. «Мне даже любопытно стало, что в твоем понимании рациональное», — сказал я. «И потом, вы забываете, что это не просто машина», — продолжил гнуть свое Федор. «Это ж маунт, а чужого маунта просто так не отожмешь». «Я на ней ездил», — напомнил я. «Но с разрешения владельца», — сказал Федор. «Ну и какова же твоя рациональная версия?» — спросил я. «Возможно, маунт просто последовал за владельцем», — сказал Федор. «Может быть, это происходит автоматически при перемещении игрока из одного мира в другой. А может быть, кабан его сам призвал». «Как призвал?» «Да мало ли, ключи ведь, надо понимать, у него остались». «Ну, допустим», — сказал я. «И что?» «В некоторых играх к маунтам прилагается артефакт призыва», — сказал Федор, «чтобы не оставлять его в конюшне при входе в город, например, а отозвать, а потом призвать, когда надо будет». «А как же реалистичность?» — спросил я. «Удобство игрока зачастую превыше реалистичности», — сказал Федор. «Вот, допустим, собрался ты в плавание на другой континент. Что же ты, своего любимого летающего слона с собой на корабль потащишь? Если учесть, что ты не один такой, то это уже должен быть не легкий, летящий под парусами брик, а баржа какая-нибудь». «Ну и в ковчег, Як-Макарек», — сказал дед Егор. «Так ты думаешь, не угнали машинку-то?» «Думаю, не угнали», — сказал Федор. «Конечно, я не исключаю, что где-то в мирах системы наверняка есть игроки с навыками, позволяющими чужих маунтов красть. И наш недавний гость наверняка что-то о таком слышал. Но тут, у нас...» «Да и потом, какой в этом смысл? Зачем кому-то мог понадобиться чужой и толком не прокачанный маунт?» «А чего мы паримся, Як-Макарек?» — спросил дед Егор. — «Давайте записи с камер наблюдения посмотрим». Мы переместились в комнату охраны, и дед Егор с непривычной для пенсионера сноровкой принялся отстукивать команды на клавиатуре. Наш штатный сисадмин только восхищенно головой покачал. Как выяснилось, проникновения на участок не было, и камер действительно никто не угонял. Он спокойно стоял на парковочном месте, а в какой-то момент, и на записи было точно зафиксировано в какой, просто исчез, телепортировавшись. Как кабан и его теща. Что ж, по крайней мере, без средства передвижения мой старый друг не останется. «Интересно, чем он его там заправлять будет, Як-Макарек?» — сказал дед Егор. «Да фигня», — сказал я. «Найдет какого-нибудь мага, тот ему наколдует полный бак. Делов-то». Но на душе у меня скребли кошки. Кабан и его жена находились сейчас в каком-то незнакомом месте, в другом мире. Им светили чужие звезды, и полагаться они могли только на себя. Однако в чем-то их положение все же было лучше, чем наше. По крайней мере, у них была ясная и понятная цель и инструкции по ее достижению. Я же свою задачу так толком и не сформулировал. К тому же все упиралось в то, что через неделю, возможно, мы все умрем. Как ни изгаляйся, но если против тебя встанет монстр типа нашего недавнего гостя, нифига ты ему не сделаешь. Охотиться они придут. Как же? Наша короткая и позорная схватка с Соломоном показала, что это будет не охота, а бойня. А докачаться до его уровня мы все равно не успеем. Он, между прочим, несколько веков качался, если не врет. Некомпанейский дед Егор сказал, что останется здесь и еще немного попырится в мониторы, а мы с Федором переместились на кухню, и я сделал себе кофе. На улице стремительно темнело. «Нам хана», — озвучил Федор витающее в воздухе настроение. «Как ни крути, против хай-левелов мы не тянем». «Еще побарахтаемся», — сказал я. «Ты же слышал, по статистике шансы у нас все-таки есть». 50/50 при самом благоприятном раскладе», — сказал он. «Охренительные, конечно, шансы». «Ты же не собирался жить вечно?» «Кто сказал, что не собирался?» «В любом случае, нам надо качаться», — сказал я. «А смысл?» «Не ты ли мне говорил, что смысл как раз в этом и есть?» «Условия слишком неравные», — сказал он. «Мы нубы, мало что умеем и вообще ни черта не знаем. А сюда придут прокачанные профи, типа вот этого вот». «Ну он-то прокачанный из прокачанных», — сказал я. «Я так понимаю, что даже по их меркам он крут. Не факт, что они будут такие все». «А, все равно». Федор махнул рукой. Его боевой дух упал на пол и закатился под плинтус. Я задумался. Итак, система идет по вселенной, объединяя все обитаемые миры и навязывая их обитателям довольно жесткую игру. Может быть, никакого единого центра управления у нее и нет. Может быть, все разбросано по облачным хранилищам, и мы никогда не сможем найти их все. Но должно же существовать место, откуда это все началось. И там наверняка можно получить ответы хотя бы на часть накопившихся у меня вопросов. Тот факт, что этим путем до меня наверняка пытался пройти не один миллион игроков, меня не особенно смущал. В конце концов, история помнит только тех, у кого получилось. Да, были и сложности. Я понятия не имел, где находится это место. Мы торчим в стартовой локации, а примерно через неделю нам на головы свалится вся боевая мощь системы. Но цели всегда нужно ставить глобальные и труднодостижимые, иначе и играть-то будет неинтересно. «Надо собирать лут», — сказал Федор, отвлекая меня от стратегического планирования. «Так мы вроде бы уже собираем», — сказал я. «Фигня», — сказал Федор. «До этого момента мы брали только то, что нужно, а грести нужно все подряд в промышленном масштабе». «Зачем?» «Соломон сказал, вместе с открытием порталов появятся и торговцы, а также доступ к игровой валюте», — сказал Федор. «Не сомневаюсь, что нам понадобится игровая валюта. Конечно, экономикам это слабое место почти всех MMORPG, но тут, я думаю, они что-то придумали, раз система столько лет существует». «Но мы же не знаем, что представляет ценность, а что нет», — сказал я. «Поэтому и надо брать все подряд», — сказал Федор. «Авось и повезет что-нибудь дорогое урвать». «А логистика?» – спросил я. «Девятка не хаммер, объемы у нее поскромнее». «Давай грузовик угоним», – предложил он. «А ты умеешь водить грузовики?» «Только в симуляторах», – сказал он. «Но учитывая дорожную ситуацию, не думаю, что это создаст нам проблему». «Допустим, ты прав», – сказал я. Звучало это действительно разумно. «Но если появятся бродячие торговцы или внезапные магазины, или как там еще это может быть оформлено, то, по идее, именно в этих местах нас и будут пасти пришлые». «А как насчет решения проблем по мере их возникновения?» – спросил он. «Мы же сейчас даже не знаем, как это будет выглядеть». «Разумно», – согласился я. «Но засада, конечно, будет», – сказал он. «Знаешь, какая самая большая проблема в MMORPG?» «В школьнике», – попытался угадать я. «Скука», – сказал он. «Мне офигеть, как скучно». «Нет, в самом деле», – сказал он. «Начинается-то как раз все довольно бодро. Ты в стартовой локации, ты только начал, и окружение тебе слегка подыгрывает, чтобы ты не бросил играть в самом начале. Ты качаешься на крысах в канализации или на кроликах на лужайке, добываешь первый лут, получаешь первые уровни, то и дело летаешь на точку возрождения от случайных мобов или ПК-шеров. Но ты думаешь, что стоит тебе прокачаться как следует, одеться в эпик и выбить пару приличных пушек, как жизнь наладится, и все у тебя будет хорошо, и ты станешь нагибать. Особенно такие заблуждения свойственны тем, кто пришел в онлайн-игрушку из обычного RPG, где к 80 уровню герой становится полубогом, способным любого босса чисто на пинках вынести и дракона с небес одним плевком сбить. И вот ты ставишь себе цель и идешь к ней. сквозь пот, слезы, проблемы в личной жизни и начинающийся геморрой, и достигаешь вожделенного уровня. Находишь, наконец-то, нормальную экипировку, и пару минут действительно чувствуешь себя избранным. А потом ты оглядываешься вокруг, и ты с таким знанием дела все это рассказываешь, посочувствовал я. А вокруг тебя куча таких же избранных, прокачавшихся до того же капа и одетых по тому же принципу, сказал Федор. Все интересные задания выполнены, все клевые данжи пройдены, все репутации прокачаны, и нагибать ты можешь. Но далеко не всех. А это уже не так интересно. «Вообще печально», — сказал я. «И что делать?» «Некоторые бросают играть, некоторые начинают качать нового персонажа. С нуля. Но основная масса продолжает заходить в игру просто по инерции», — сказал Федор. «Потому администрация обычно часто запускает всякие обновления, инвенты и сооружает новые локации, куда тут же бросается куча народа и втаптывает все в пыль». «Я, кажется, понимаю, к чему ты ведешь». «Наша планета – это как раз новая локация», – согласился Федор. «И, вне всякого сомнения, они начнут ломиться сюда толпами». «Но Соломон говорил, что все происходит по одному и тому же сценарию», – сказал я. «Что в этом интересного?» «У каждого мира наверняка есть свои особенности», – сказал Федор. «Опять же, новые квесты, новые монстры, новые данжи, новые достижения. Истинно говорю, они придут сюда, тысячи их». «Да, проблема», — согласился я. «Где же мы их хоронить-то будем?» «Тебе бы все шуточки свои шутить». «Юмор помогает в трудную минуту». «Это юмор висельников», — сказал Федор. «А в трудную минуту помогают силовая броня и плазмоган». «Знать бы еще, из кого эта благодать вываливается», — сказал я. «Пожрать бы», — сказал Федор. «Шашлык-то ведь так и не задался». «Сожри бутерброд», — посоветовал я. «Не хочу бутерброд на ночь». Начал привередничать Федор. «Легенького бы чего-нибудь. Салат, например. Глянь в холодильнике. Там никаких огурцов-помидоров нет». Я потянулся, открыл дверцу холодильника и провел короткую ревизию. «С помидорами тебе сегодня никто не поможет». «Вот так всегда», вздохнул Федор. «Мало того, что апокалипсис, еще и жрать нечего». «Там полно всякой другой еды», сказал я. «А толка-то, если я салата хочу?» «Вот смотрю я на тебя и удивляюсь», сказал я. «Ты здоровый моб, то есть здоровый лоб, а временами как ребенок себя ведешь». «Это когда такое было?» «Прямо сейчас», — сказал я. «Взрослые люди адекватно оценивают реальность и довольствуются тем, что есть». «Ты себя вообще слышишь?» — сказал он. «Странное заявление от человека, намеревающегося начистить морду тысячам более прокачанных игроков». «Это вообще другое», — сказал я. «К тому же я собираюсь использовать подручные средства и не жалуюсь, что у меня ядерной бомбы под рукой нет». «Кстати, об этом», — сказал Федор. «Даже удивительно, что нигде ничего не жахнуло». «Может, оно и жахнуло, только мы об этом не узнали», — сказал я. «Может быть, смертельное радиоактивное облако уже наползает на нас под покровом ночи». «Сплюнь!» «Это некрасиво», — сказал я. «А на самом деле, как в этих ваших ММОРПГ с оружием массового поражения дела обстоят?» «По-разному», — сказал Федор. «Но, как правило, оно есть. Даже в фэнтезийных мирах какие-нибудь заклинания типа Армагеддон. Стоят они, правда, миллионы денег, если не миллиарды. А защита от них существует?» «Угу», — угрюмо сказал Федор. «И стоит примерно столько же». «Все же, наверное, наше местное ядерное оружие система каким-то образом блокировала», — сказал я. «Я бы так сделал, потому что очень неудачно может получиться. Приходишь ты в новый мир, преобразуешь его в соответствии с неясными своими целями, смотришь, как увлекательно люди проводят время, а тут кто-нибудь нажимает на кнопку, и вся планета в труху. И только радиоактивный пепел красиво кружится над руинами, прямо посреди веселья». «Вполне может быть, что и блокировало», — сказал Федор. «Возможности системы так велики, что на данном этапе мы можем считать их безграничными». «Но все же я не верю, что за столько времени никто так и не нашел у нее никаких уязвимых мест», — сказал я. «Если и нашел, нам вряд ли об этом кто-то расскажет». «Просто надо знать, у кого спрашивать», — сказал я. «Так проблема в том, что мы не знаем». «Мы узнаем», — сказал я. «Но сначала надо решить текущие проблемы. Прокачка, лут, выживание». «Наверное, еще рано об этом говорить, но нам надо подумать о том, что мы будем делать, когда порталы откроются», — сказал Федор. «Я имею в виду глобально. Останемся ли мы здесь или отправимся в другие миры, если нам предоставится такая возможность?» «Ты прав», — сказал я. Говорить об этом еще рано. Мысль о том, чтобы покинуть старушку землю, не дав пришельцам последнего и решительного боя, мне категорически не нравилась. Но, с другой стороны, ответы на большую часть интересующих меня вопросов явно находились за пределами нашей планеты. Хотя в другие миры без нормальной подготовки тоже глупо лезть. Рано об этом говорить, решил я. Посмотрим, как ситуация развиваться будет. Может, мы вообще до открытия порталов не доживем. Со двора послышался шум. Кто-то долбил кулаком, а может быть, даже ботинком, в калитку. И дед Егор, взяв оружие на изготовку, пошел узнать, кого там Йок-Макарек посреди ночи опять принесло. «Что там происходит?» — сказал Федор. «Времена сейчас такие», — сказал я. «Все время что-то происходит. Пошли, глянем. Может, это Соломон передумал и за Федором вернулся, а мне каких-нибудь артефактов принес. Но это, разумеется, был не Соломон». Мы вышли на улицу, чтобы посмотреть на очередного гостя. И, черт побери, там было на что посмотреть. Калитка уже была открыта настежь, и он стоял сразу за ней. А в живот ему упиралась двустволка деда Егора. Гость был очень высокий, довольно толстый и немного неживой. Он носил длинный кожаный плащ, грязный и весь в прорехах, черные испачканные в земле джинсы и ковбойские сапоги с подбитыми железом носами. И выглядел так, словно совсем недавно выкопался из-под земли. «Слышь, отец, убери-ка ты ружье!» — сказал он деду Егору. «Или начинай уже спиливать мушку к хренам! Негоже, сука, каждому постучавшемуся в твою дверь двустволкой в пузо тыкать!» «Ты себя в зеркало видел, страховидло?» — спросил дед Егор. «Иди к своим друзьям лучше. Они как раз корову во враге доедают, Йок-Макарек». «А нормальные, сука, люди в доме есть?» — поинтересовался гость. «Хотя какие они нормальные, к хренам? Если оружие выжившим из ума пенсионерам доверяют?» Я присмотрелся к нему, все еще оставаясь в тени от дома. И, мягко говоря, пришел в некоторое недоумение. Бугай разговаривал как человек, но был порождением системы, о чем свидетельствовала недвусмысленная надпись над его головой. «Элитный зомби Виталик, 44 уровень». Глава 22. Пока не началось кровопролитие, я вышел из тени, но на всякий случай материализовал в руке клаву. «О, люди!» — обрадовался Виталик. «А то я, сука, стучу, а этот дед прямо как неродной!» «Мы-то люди!» — сказал я. «А сам ты кто?» «А черт его, сука, знает!» — сказал Виталик. «Я думал, может, как раз вы мне объясните, что за фигня у вас тут творится к хренам!» «Может, и объясним!» — сказал я. «Дед Егор, и правда, опустил бы ты ружье!» «А ну, как он, Йок-Макарек, прыгнет!» «Если бы я хотел, сука, прыгнуть, я бы уже прыгнул», — сказал Виталик. «Я бы так, сука, прыгнул, чтобы ты потом свое ружье 2 дня из уха выковыривал. Со всем уважением к твоим, сука, сединам». «Он, скорее всего, прав», — подал голос Федор. «Приставка «элитный» обычно означает, что характеристики у моба куда выше, чем уровни». «Сам ты, сука, моб», — сказал Виталик. «Не похож он на моба», — сказал я. «Ты надпись «Йок-Макарек» видишь?» — спросил дед Егор. «Вижу», — сказал я. «А чего ж ты его сразу не пристрелил?» «А я не сразу рассмотрел», — сказал дед Егор. «А когда рассмотрел, он, Йок-Макарек, уже разговаривать начал». «И каким образом это тебе помешало?» «Не знаю», — сказал дед Егор. «Не по-людски как-то, Йок-Макарек». «Если не по-людски, то опусти ружье». «А это ничего, что я тут, сука, стою и все слышу?» — поинтересовался Виталик. «А ты мне лучше про свой 44-й уровень расскажи», — попросил я. «И сколько ты народу сожрал, чтобы до него докачаться?» «Да никого я не жрал», — сказал Виталик. «С самого, сука, начала такой уровень был. Пожрать бы, кстати, не помешало». «С помидорами тебе сегодня никто не поможет», — сказал Федор. «Да ну их хренам», — сказал Виталик. «Мяса нет?» «Мясо есть», — сказал я. «Но ты сначала объясни, откуда ты такой красивый нарисовался?» «Это долгая, сука, история», — сказал Виталик. «Я и сам до конца в ней не разобрался». «А ты вообще в курсе, что ты зомби?» «Ну, типа, сука, да», — сказал он. «Но если вы опасаетесь, что я, сука, мозги тут начну жрать к хренам, то опасаетесь напрасно. Тем более, что мозгами, судя по всему, ваша компания, сука, не изобилует». «Чё-то я передумал», — сказал деду Егору. «Стреляй». «Эй, полегче», — сказал Виталик, поднимая руки. «Я, сука, пошутил». «Смешно», — сказал я. «Зомби с чувством юмора», — пробормотал Федор. «Воистину, последние времена настали». «Давайте переведем беседу в более конструктивное, сука, русло», — предложил Виталик. «И перенесем ее с улицы хоть куда-нибудь». «А почему ты вообще именно в нашу калитку постучал?» — спросил я. «Вы единственный, у кого свет горит», — сказал Виталик. «Я так и знал, что надо фонарь выключить, ёк-макарёк», — сокрушенно сказал дед Егор. Все-таки убирает двустволку от пуза Виталика и вешает ее на плечо. «На свет они лезут». «Конференция, сука, Петросянов», — сказал Виталик. «Так я войду?» «А без нашего разрешения ты войти не можешь», — насторожился Федор. «Могу», — сказал Виталик. «Но это будет, сука, невежливо». Дед Егор посторонился, и Виталик вошел. Дед Егор закрыл за ним калитку и потушил фонарь. «Если понадоблюсь, я у себя», — сказал он. «Нельзя же быть таким нелюбопытным, ёк-макарёк». Как оказалось, можно. Дед Егор свинтил свою сторожку, заодно обрушив на нас ответственность за принятие решения по поводу элитного зомби. Типа, сами разбирайтесь, а я утром расскажу вам, насколько вы были неправы. А может быть, и правда устал. Пожилой человек все-таки. Мы вернулись в дом. Я занял свое прежнее место, демонстративно водрузив Клаву на стол рядом с собой. Федор расселся на небольшом диванчике, а ночной гость, обозрев помещение, приземлился на высоком табурете у барной стойки и водрузил свои немытые руки на белый мрамор. Кстати, тухлятиной от него не пахло. Нет, какой-то запах определенно был, но это был запах земли. «Так что за фигня у вас тут, сука, творится?» — спросил Виталик. «Апокалипсис», — сказал я. «Я так, сука, и думал», — сказал Виталик. «Страшный суд, вот это вот все. Какие только были, в голову не лезут, когда тебе из-под земли выкапываться приходится». «Давай лучше с самого начала», — предложил я. «Ты вообще кто?» «Я, сука, майор СВР Савельев Виталий Александрович», — сказал он. «Пал смертью, сука, храбрых, во время совершенно секретной операции». «Где?» — спросил я. «Где-то, сука, здесь». «Это что за операции у СВР могут быть в Подмосковье?» — спросил я. «Совершенно, сука, секретные», — заявил он. «Затык, сука, в том, что я и сам толком не помню. У меня частичная амнезия, видимо. Тут, сука, помню, а тут, сука, не помню. Ромашка какая-то, к хренам». «А как умер?» «Судя по всему, довольно, сука, неприятно», — сказал Виталик. Он встал, распахнул плащ, задрал рубашку, и оказалось, что весь его немытый торс покрыт страшными шрамами, как будто его рубили в капусту мечом. «Хватит этого эксгибиционизма», — сказал я. «Мы бы и так поверили». «Так оно, сука, наглядней». «И когда это произошло?» «Судя по моим внутренним ощущениям, буквально вчера», — сказал он. «А как оно на самом деле, я понятия не имею. Какой сейчас, сука, год?» Я сказал. «Значит, сука, не вчера», — сказал он. «И где тебя похоронили?» — спросил Федор. «И кто?» «Боевые, видимо, сука, товарищи», — сказал Виталик. «Надеюсь, у них сейчас тоже не все очень хорошо. И я бы не сказал, что они меня прямо похоронили. Скорее, землей засыпали и ветками закидали. Однако ж дикие звери до тебя не добрались». «Не факт, кстати, что не добрались», — сказал Виталик. «У меня на правой руке такие шрамы, как будто ее кто-то, сука, жевал, к хренам. Показать?» «Не надо», — сказал я. «Впрочем, я их, сука, не особенно виню», — сказал Виталик. «Ситуация, видимо, была поганая, раз они так меня бросили. Так-то они нормальные ребята, наверное». «Прямо совсем ничего не помнишь?» — спросил Федор. «Так, обрывки какие-то», — сказал Виталик. «Вертолет вроде бы взрывался». «Вертолет», — сказал Федор. «Конечно, как же без взрывающегося вертолета? Ясно, понятно. А дальше что было?» «Кто-то меня куда-то тащил к хренам», — сказал Виталик. «А дальше я, видимо, кровью истек и ласты, сука, склеил». «Здоровые у него были боевые товарищи», — подумал я. «Такую тушу по лесам таскать — это вам не мелочь по карманам тырить. Притомишься уже буквально минут через пять». «Мне больше интересно, что потом было», — сказал я. «После, так сказать, смерти». «Ну, я попал в клевое, сука, место», — сказал Виталик. «Там вокруг были пушистые, сука, облака, все ходили в белом, пили сок, много разговаривали и смеялись, и предавались всяческим удовольствиям. И еще там был какой-то мужик с бородой. И знаете, что я, сука, думаю?» «И что же ты думаешь?» — повелся Федор. «Нифига это был не сок», — сказал Виталик и расхохотался. «Ладно, шучу. Не было ничего. Я типа заснул, а потом открыл глаза. Оказалось, что вокруг темно, а на меня давит земля. В башке, сука, туман и какие-то цифры все время перед глазами. А еще...» — он замялся. «Ну?» — спросил я. «Пока я откапывался, у меня было непреодолимое практически желание кого-нибудь убить», — сказал Виталик. «Причем не просто убить. Я, сука, убивать-то уже убивал. По долгу службы и характеру основного вида деятельности, так сказать. А непременно голыми руками. Рвать на части и жрать сырое мясо. Странное, сука, желание. Не находите?» «Находим», — сказал я. «Сейчас прошло?» «Прошло», — заверил меня Виталик. «А вот, кстати, любопытно, почему оно прошло?» — сказал Федор. А я подумал, что я, наверное, дурак и неправильно себя, сука, веду. Пришел среди ночи какой-то незнакомый немытый чувак, и я пустил его в дом. И теперь сижу в одном помещении с элитным зомби 44 уровня и разговоры с ним веду. Чуть ли не чаи гоняю. А ведь напади он на нас прямо сейчас, и как от него отбиваться? В замкнутом-то пространстве. Кто знает, что в его дохлую голову в следующую минуту придет. Может быть, это будет мысль, что неплохо и перекусить чем-нибудь свеженьким. Однако было в Виталике что-то располагающее к себе. Пусть сразу и не поймешь, что именно. Но мои темные инстинкты на него не срабатывали, и это был хороший знак. Наверное. «Потом просто туман в башке был и воспоминания какими-то кусками», — продолжил Виталик. «Вот я несколько дней бродил по лесам, что твой, сука, призрак коммунизма по Европе. А потом на вашу деревеньку набрел. И, как я уже говорил, свет только у вас горел. Вот я и постучался в вашу калитку к хренам». «Ладно, я открыл холодильник. Стейк будешь?» «Буду», — сказал Виталик. «Тебе жарить или сырым сожрешь?» «Я тебе что, сука, животное?» — спросил Виталик. «Medium well, пожалуйста». «Постараюсь». Я поставил сковородку на индукционную панель и бросил на нее несколько кусков мяса. «Теперь я бы вашу историю послушал», — сказал Виталик. «О том, что у вас тут, сука, происходит». «Ну, слушай», — сказал Федор и зачитал ему самое первое системное сообщение, с которого все и началось. «Ага», — сказал Виталик. «То есть не я один эти циферки перед глазами постоянно вижу?» «Если ты об игровом интерфейсе, то да, не ты один», — сказал Федор. «Все видят». «Ну и хвала летающему макаронному монстру», — сказал Виталик. «А то я уже думал, что у меня посмертные глюки такие к хренам. Значит, это, сука, игра такая?» «Угу, типа того. Так выглядит, по крайней мере». «А по сути?» «Инопланетное вторжение», — сказал я. «С какими же, сука, целями?» «Кто бы знал». «А у тебя инвентарь есть?» — спросил Федор. «Кто о чем, а Федор про артефакты». «А я знаю», — сказал Виталик. «У меня тут все меню, сука, не по-русски». «Так ты поищи». Виталик погрузился в интерфейс, а я в приготовление пищи. В принципе, не было ничего удивительного в том, что у него интерфейс не по-русски. Он же не игрок, и система не должна заботиться о его комфорте. Возможно, если бы он был нормальным мобом, он бы на интуитивном уровне все делал. Но что-то явно пошло не так, потому что я не думаю, что нормальные элитные зомби стали бы стейки средней прожарки заказывать. «О, сука, нашел!» — выдал Виталик, и на лице его расплылась довольная улыбка. «Вот она, моя роднулечка!» С этими словами он выложил на белый мрамор барной стойки здоровенный дробовик. За дробовиком последовал боевой нож, два здоровенных пистолета, 6 обычных гранат и 2 противотанковые. «Богато!» — оценил я выставленный перед нашими глазами арсенал. «Зомби с огнестрельным оружием!» — пробормотал Федор с вытянувшимся лицом. Видимо, уже успел пожалеть, что про инвентарь Виталику рассказал. «Элитный, хочу заметить, зомби!» — поправил его Виталик. «Странно, почему калаша нету?» «А должен быть?» «Ну, по логике», — сказал Виталик. «Ладно, будем работать с тем, что есть. У вас какие планы, пацаны?» «Качаться надо», — сказал я. «Это, сука, понятно», — сказал он. «А дальше?» «А дальше по ситуации». «Великолепный, сука, план», — сказал Виталик. «А какие-то глобальные цели вы перед собой ставите?» Вот он, я показал на Федора, хочет прокачаться до полубога и всех нагнуть. А ты? А он хочет найти виноватых и наказать, кого попало, сказал Федор. Месть, значит, сказал Виталик. Уважаю. А знаешь, где искать? В других мирах, сказал я. Много других миров-то. Тысячи их. Понятно, сказал Виталик. А дед с ружьем? А деда с ружьем мы пока не спрашивали, сказал я. Нормальный старикан, мне понравился. Кем он вам приходится-то? Сторожем, сказал я. Виталик покрутил носом. Пахнет приятно, сказал он. Не против, если я схожу руки помыть? Даже настаиваем на этом, сказал я. Ванная прямо по коридору. Спасибо. Он утопал, оставив арсенал на стойке. Доверие свое показывает, видимо. «И что ты думаешь?» – спросил Федор. «Нормальный чувак», – сказал я. «Но он же зомби!» «Ну и что? Ты вообще поджигатель, но я же без претензий». «А если его перемкнет, и он на нас набросится?» «Отобьемся», – сказал я. «Ой ли!» – сказал Федор. «Времена сейчас такие», – сказал я. «Кто-то маг, кто-то зомби, кто-то вообще помер. Я считаю, что разбрасываться такими кадрами глупо. Ты, в конце концов, сам хотел в высокоуровневой компании прокачиваться». «Ну он же зомби!» «Да что ты заладил?» — сказал я. «Зомби, не зомби, какая разница? Главное, чтоб человек приличный. И потом, надо же разобраться, почему он зомби, а ведет себя как человек». «Возможно, какой-то системный сбой», — пожал плечами Федор. «Память сохранилась и подтянула за собой все остальное, подавляя новоприобретенные инстинкты. Но не хотел бы я оказаться рядом, когда его пофиксят». «В этом могут крыться какие-то возможности», — сказал я. «Какие? Помимо возможности быть разорванным на куски и сожранным?» «Да я сам пока точно не знаю», — сказал я. «Но чуйка меня редко подводит». «Сколько у тебя баллов в интуиции?» «У меня и параметра-то такого нет». Виталик вернулся из ванны и продемонстрировал нам свои отмытые руки. Цвета они были, ну, почти нормального. «Секите, как я могу», — сказал Виталик, выставляя правую руку вперед. Ногти его стали расти и уплотняться, превратившись в самые натуральные когти сантиметров по 10 длиной. «Я, сука, росомаха! Между прочим, выдают повышенный в 4 раза урон по... вам!» «Прикольная обилка», — сказал Федор. Мясо дожарилось до нужной кондиции, и я разложил его по тарелкам. Виталик втянул свои когти обратно, принялся довольно ловко орудовать ножом и вилкой. Координация движений, видимо, у него не пострадала. «Пиво будешь?» «О, пиво!» — воскликнул он. «За пиво я, сука, готов кого-нибудь... Впрочем, просто давай его сюда!» Некоторое время мы ели и пили молча. Ситуация, конечно, была странная, но не страннее многого другого, что творилось в последнее время. Апокалипсис, пришельцы из другого мира, грядущие инопланетные вторжения. Думаю, мой лимит удивления исчерпан лет на 350 вперед, если не больше. «А когда ты в себя-то пришел?» поинтересовался Федор у Виталика. «Пару дней как», — сказал он. «Точно, сука, не помню». «Кажется, я понял, что произошло», — сказал Федор. «Его, видимо, краем того ивента с поднятыми мертвецами зацепило. Ну, которые на нас с кладбища лезли». «А, с теми мертвецами», — сказал я. «Но поскольку он не на общем кладбище лежал, а где-то в окрестностях, то на всеобщее, так сказать, побоище не успел», — сказал Федор. «Но это не объясняет того, как он себя ведет, конечно». «А как я себя веду?» — спросил Виталик. «Ну, обычные зомби не разговаривают», — объяснил Федор. «Только выкрикивают что-нибудь, и то не все. Да и едят они отнюдь не стейки, и пиво не пьют». «А вы им, сука, наливали?» Федор вздохнул. «Ну что это мы все обо мне да обо мне?» — сказал Виталик. «А что там с другими зомби?» «Поднялся ли из мертвых кто-нибудь особенно любопытный?» «Ленин», — сказал я. «Предсказуемо», — сказал он. «А Элвис?» «Про некроамериканцев никакой информации не поступало». «И фиг с ними», — сказал Виталик. «А Ленин чем занимается? Или вы его уже того?» «Ага, как же», — сказал Федор. «Он именной рейд-босс. Против него армию собирать надо». «А остальное политбюро?» «Неизвестно», — сказал я. «Но в центр Москвы сейчас лучше не соваться». «Да я от него и в лучшие, сука, времена старался подальше держаться», — сказал Виталик. «Так что, пацаны, возьмете меня в команду? Я обещаю, что буду себя хорошо вести и жрать никого не буду, из своих, по крайней мере». «На испытательный срок», — сказал я. «Как только попытаешься кого-нибудь из своих сожрать, так и вылетишь с волчьим билетом и без всяких рекомендательных писем». «Заметано», — сказал он, опустошая свой бокал. «Как насчет еще пива?» Глава 23. Утро не задалось. Я спустился на кухню, изрядно не выспавшимся, и собирался взбодрить себя чашкой другой ароматного кофе. Но навороченная кофеварка кабана сказала мне: «А фиг-то там». Есть у современной кухонной техники такая неприятная особенность. В теории все выглядит очень красиво. Ты нажимаешь на две кнопки, и через несколько секунд получаешь чашку горячего эспрессо, капучино, латте-макиато или еще какого-то пойла, который ты привык вкушать по утрам, и тебе остается только сахар по вкусу добавить. В реальной жизни все случилось немного не так. Я нажал на первую кнопку. А на вторую кнопку она нажать мне не дала. Требую опустошить поддон для капель. Я опустошил его в раковину, вставил на место и обнаружил, что теперь ей требуется промыть систему молока. Выполнив требуемую операцию, я обнаружил, что на нее ушла вся имевшаяся в наличии вода, и теперь надо заполнить контейнер. И финальным росчерком, когда я налил в контейнер воды и вставил его на место, детище сумрачного немецкого гения заявило мне, что отсек для зерен почти пуст, и надо бы туда чего-нибудь добавить. На поиски зерен в огромной кухне Стаса у меня ушло минут 15, и к этому моменту я не только окончательно проснулся, но и немного озверел. К тому моменту, как я обнаружил залежи килограммовых пакетов с кофе, мне хотелось, чтобы на кухню вошел какой-нибудь зомби, а я бы стукнул его чем-нибудь тяжелым по голове. Вот этим здоровенным тостером, например, на котором кнопок больше, чем на моем мобильном телефоне. И зомби вошел. «Приветики!» — жизнерадостно сказал Виталик. «Как дела?» «Слона ежиха родила», — сказал я. «Кофе делаешь? Бахни мне кружечку. Можно даже без молока, к хренам». Я бахнул ему кружечку, и он тут же высыпал в нее половину сахарницы. Я поставил свою чашку под выдающий напиток сопла, и тут объявился Федор. «Латте макиато, пожалуйста». «Молотой корицей сверху посыпать?» «Нет, это лишнее». Я с трудом удержался от того, чтобы швырнуть чашку ему в голову, и выдал требуемый напиток. Надеюсь, дед Егор за своей порцией хотя бы минут через 5 заявится. «Как спалось?» — поинтересовался Федор. «Я практически не сплю», — сказал Виталик. «Мне 2 часов теперь, сука, хватает». «Завидую», — сказал Федор. Я наконец-то сделал себе кофе и теперь искал чистую ложечку. «Так вот, поскольку мне не спалось, я тут покопался немного в этом долбанном, сука, интерфейсе». «Это как же интересно, ты в нем покопался?» «Я по совместительству сисадмин», — сказал Виталик, «и привык ковыряться во всякой непонятной фигне». «Ага», — сказал Федор, «то ты разведчик, то ты сисадмин. Ты бы определился уже с легендой, что ли?» «Одно другого, сука, не исключает», — сказал Виталик. «К хренам!» «А ты спроси у него чего-нибудь сисадминское», — посоветовал я Федору. «Как прочитать КДЕ-2 под FreeBSD?» — спросил Федор. «Ну, это, сука, легко», — сказал Виталик. «Надо зайти на канал об аниме и спросить у самого бородатого юзерпика». «На таком уровне и я разбираюсь», — сказал я. «Наш человек», — просиял Федор. «Ладно, и что ты в этом своем интерфейсе накопал?» Я наконец-то нашел ложечку и обнаружил, что Федор использовал весь сахар, выскребя его со дна. И даже стенки, по-моему, облизал. Начинать очередные поиски я был не готов, так что пришлось пить несладкий. «Я нашел корень, сука, зла», — пафосно заявил Виталик. «Первый портал, через который в наш мир и начала лезть вся эта, сука, фигня». «И как же ты его нашел?» «Используя собственные навыки, незаурядный ум и новое программное обеспечение», — сказал Виталик. «На самом деле, там огромная дыра в протоколе безопасности, и если бы я был шефом IT-отдела за все это отвечающего, то поувольнял бы всех ответственных к хренам». «Скорее всего, это потому, что интерфейс зомби не предусматривал того, что в нем кто-то ковыряться будет», — сказал Федор. «Где этот портал?» — спросил я. «Если мы доберемся до него и попробуем каким-то образом закрыть, а точнее сломать, возможно, получим временную передышку от всей этой фигни. Или хотя бы нашествие инопланетян на месяцок-другой отодвинем». «Где-то посреди Тихого океана», — грустно вздохнул Виталик. «За неделю не доберемся», — констатировал я. «Да и не факт, что поможет», — сказал Федор. «Это только в кино можно главный инопланетный корабль подбить, после чего все вторжение и останавливается. В реальной жизни там наверняка какая-нибудь дублирующая система должна быть. Эти ребята уже 1000 лет в бизнесе, так что должны были это предусмотреть. А как ты вообще местоположение вычислил? У тебя что, карта есть?» «А у вас что, нет?» – удивился Виталик. «У нас нет», – сказал Федор. «Может, позже откроется, а может, игрокам навык какой-то специальный для этого положен. Хорошо быть зомби, черт побери». «Да, честно говоря, не очень», — сказал Виталик. «Вкус кофе, вот, практически, сука, не ощущается. Так, теплая сладкая водичка». «Ну, вкусом кофе, положим, я еще мог бы пожертвовать», — сказал Федор. «Ради приобретения твоих возможностей. Я, конечно, маг, и все эти железяки мне по боку, но арсенал-то твой все равно внушает». «Хочешь, я тебя кусну», — предложил Виталик. «Мне это никакого удовольствия к хренам не доставит, но ради дела я готов. Только помой участок тела, предназначенный для...» «Хм...» — задумался Федор. «А ну как я просто стану зомби и памяти своей не сохраню?» «Существует такой, сука, риск», — признал Виталик. «Но я думаю, что ты готов пожертвовать собой ради науки». «Не-е-е», — сказал Федор, — «не готов». «Пожертвовать кем-нибудь мы всегда успеем», — сказал я. «Но лучше бы до этого не дошло, а для этого нам придется качаться». «Давайте определим стратегию», — предложил Виталик. «Стратегия проста. Надо сделать так, чтобы не все умерли, а мы нет». «Тогда тактику», — сказал Федор. «Я имею в виду настрое. Мы уже достаточно сильны, и на рядовых зомби уровни будем поднимать, скорее всего, долго. Так что нам нужно либо очень много зомби, или данж. Или, может, у кого-нибудь есть квест незакрытый?» «Нету», — сказал я. Виталик покачал головой. «У меня тоже нету», — сказал Федор. «А что насчет данжей?» «Ты вообще-то был со мной рядом все это время», — сказал я. «Так что ответ тебе известен». «А наш неживой друг?» — спросил Федор. «У тебя на карте ничего интересного не обозначено?» «У меня только общие контуры», — сказал Виталик. «А все остальное покрыто туманом, сука, войны». «Значит, остается тупой гринд», — сказал Федор. «Пройдемся промышленным комбайном по полям мертвой плоти. Где у нас, кстати, эти поля?» «Я здесь новенький», — напомнил Виталик. «Понятия не имею, как у вас тут что устроено». «Метро», — предложил Федор. «Конечно, там был не час пик, но в московском метро всегда полно народу». «А электричество в городе есть?» — поинтересовался Виталик. «Откуда бы?» «Тогда метро отпадает». «Это еще почему?» «Потому что без постоянно работающих насосов, откачивающих проникающую в туннели метро воду, система накрывается буквально за пару, сука, дней», — сказал Виталик. «В метро сейчас только амфибии могут выжить к хренам. Ты умеешь дышать под водой?» «Пока нет». «Ну и вот», — сказал Виталик. «Откуда тебе знать, как там вообще?» — сказал Федор. «Ты же вроде тут новенький, и у тебя амнезия». «Но кое-какие знания у меня, сука, остались». «Он правду говорит?» — спросил Федор, глядя на меня. «Похоже», — сказал я. «Я тоже что-то такое слышал». «А я одну книгу читал. Там даже после ядерной войны в метро люди жили», — сказал Федор. «Между прочим, годами». «Так это ж фэнтези какое-то», — сказал Виталик. «Эльфы, гномы, мутанты. Уже через пару лет после взрывов. Сказки для самых, сука, маленьких». «Эти слова прозвучали бы куда убедительней, если бы их произносил не зомби», — сказал Федор. «Это какая-то дискриминация по витальному, сука, признаку», — заявил элитный зомби 44 уровня. «Были бы мы в США, я бы тебя засудил к хренам». «Кстати, а можно вообще обойтись без вот этих «сука» и «к хренам»?» — поинтересовался Федор. «У меня от твоих речей уши вянут». «Я подозревал, что мои лексические конструкции могут кого-то не устраивать», — сказал Виталик. — Но ты не особо похож на выпускницу Института благородных девиц. Как ты вообще в России-то выжил, если такой нежный? — В жизни мы выбираем свой круг общения сами, — сказал Федор лекторским тоном. — Проблема не в том, что мне приятно или неприятно. Проблема в том, что контекстно-зависимая лексика наносит вред понятийному аппарату. Думать проще гораздо легче, чем думать точно. Только проще это в конечном итоге соответствующей жестикуляцией. «У, сука!» — сказал Виталик. «Э-э-э!» и, соответственно, прожестикулировал. И вот с этими людьми мне через неделю предстоит инопланетное вторжение останавливать. Прелестные перспективы. Впрочем, никаких иллюзий по этому поводу я не питал. Сколько бы людей ни выжило, противостоять на равных прокачанным игрокам из других миров системы мы не сможем. Если хотя бы десяток таких, как Соломон, заявится в Москву, городу конец. Люди разобщены, люди в шоке, они не понимают, что происходит, и никто, кроме нас, даже не подозревает о том, что произойдет дальше. И мы даже никак не можем их предупредить. И даже если бы и могли, и самое невероятное, нам бы поверили, то что бы это дало? За неделю не собрать армию, не поднять ее боеготовность на нужный уровень. Надо качаться самим, может, хоть подольше побарахтаемся. «А вчерашний боевой пенсионер?» – спросил Виталик. «Он в наши расклады как-нибудь пишется вообще? Или дедушка старенький, и ему все равно?» «Дед Егор пусть сам решает», — сказал я. «На том и покалим сростень», — сказал Виталик. «Надо же, а вот этого он не забыл». Дед Егор повел себя предсказуемо. Ехать с нами на кач он категорически отказался, ссылаясь на свою старость, немощность и необходимость присматривать за домом в отсутствие хозяина. Вел себя при этом довольно бодро, хитро щурился, и улыбка не сходила с его изборожденного морщинами лица. То ли наконец-то получил квест на зачистку упырей от местного пенсионного фонда, то ли просто соседку навестить собрался, кто же его знает. Мы погрузились в мою машину, Виталик опустил дежурные замечания по поводу «ну и дрова», и я, погруженный в невеселые раздумья, даже не стал реагировать такой же дежурной репликой, зато не в кредит, а просто вырулил со двора. «И в какое время всех накрыло?» – поинтересовался Виталий, когда мы выехали на трассу. «Днем», – сказал я. «Тогда надо в спальный район какой-нибудь ехать, где новостройки высотные», – сказал Виталик. «Знаете, такие места, где покупаешь квартиру типа бизнес-сука-класса, делаешь в ней бюджетный евро-сука-ремонт, а потом выходишь на балкон, а там снаружи вторую очередь строят, и прямо у тебя под окнами таджики жарят на костре тушенку. Народу там должно быть много, но не чрезмерно, чтоб не затоптали к хренам». «Есть какие-то предпочтения?» – спросил я. «Неа, ты за рулем, ты и решай». А я думал о том, что мы будем делать, когда встретим других игроков. Как себя с ними вести? Рассказывать ли им о грядущем вторжении или пусть скачаются в неведении, раз повлиять все равно ни на что не получится? И как другие люди могут отреагировать на присутствие в нашей компании Виталика? Я-то человек широких взглядов, и то не сразу к нему привык, а не все же такие. Пока мы ехали к МКАДу, нам встретилась только одна машина. Чувак издалека поморгал нам дальним светом, а когда подъехал поближе, посигналил и помахал рукой. Я помахал ему в ответ. В машине, кроме него, сидел еще один парень и две девушки. Останавливаться и завязывать более тесные знакомства никто не пожелал. Но от вида других людей на душе стало чуть теплее. Впрочем, ненадолго. Потому что я почти сразу вспомнил, что скоро всех нас ожидает второй этап испытаний. Выехав на свободный от машин МКАД, проехав по нему пару километров и задавив десяток зомби, я прокачал новый уровень своей ласточки и внес очередные улучшения в ее конструкцию. Виталик, наблюдавший изменения транспортного средства на ходу впервые, хмыкнул, но ничего не сказал. «Не испытываешь ли ты душевного дискомфорта от смерти своих неживых товарищей?» – поинтересовался у него Федор. «Нет», — сказал Виталик. — «Только легкое сожаление при мысли о тех людях, которыми они были раньше. Вы с ними поговорить хоть раз пытались?» «Они начинают разговор, пытаясь выгрызть тебе горло», — сказал Федор. «Я не приветствую такой способ коммуникации». Мы въехали в очередные каменные джунгли, и я зарулил на подземную стоянку огромного торгового центра и заглушил машину. На парковке бродил десяток зомби-покупателей, 15-го в среднем уровне. Но я надеялся, что на торговых этажах их будет больше. «Предлагаю поработать индивидуально», — сказал я, «чтобы посмотреть, кто чего стоит сам по себе. Но не забывайте друг за другом приглядывать и в случае чего прикрывать». Я вытащил из инвентаря клаву. Федор зажег в ладонях фаерболы. Виталик отрастил страшные когти, и мы разошлись. Итоги первой схватки были достаточно обескураживающие. Нет, все справились со своими противниками без проблем. Но в итоге выяснились две вещи. Зомби на Виталика не агрились. Видимо, в их системе распознавания свой-чужой он таки значился как свой. Но это было полбеды. Это, можно сказать, вообще была не проблема. В конце концов, никто не мешает ему нападать первым. Проблема была в том, что от убийства мертвецов опыт ему не шел. А значит, треть нашей команды не сможет нормально прокачиваться. Конечно, он был крут, он разрывал зомби на части и одним ударом сносил им головы. Но то, что круто против 15 уровня, совершенно не покатит против 150-го. На первый этаж торговых помещений мы поднимались по неработающему траволатору, местами заваленному продуктами питания и какими-то тряпками с распродажи модной коллекции предпоследнего сезона. В одном месте нам пришлось перешагивать через валяющуюся на боку тележку. «В Китае так женщину убило», — сообщил Федор. «Как?» «Тележка с траволатора сорвалась», — сказал Федор. «Перегружена была, видимо». «Что там сейчас в этом Китае?» — поинтересовался Виталик. «Возможно, мы никогда этого не узнаем». У выхода с траволатора стояла будка металлоискателя, рядом с которой, видимо, по привычке, дежурила пара зомби-охранников. Правому я размажил голову битой, а на левом использовал призрачный клинок, потому что этот навык тоже нужно было прокачивать. Опыта капнуло всего чуть-чуть. Видимо, Федор прав, и для нормальной прокачки придется устраивать геноцид. Почуяв запах живой плоти, зомби принялись подтягиваться к нам со свойственной мертвецам неторопливостью. А может быть, их низкая скорость была обусловлена тем, что они давно уже ничего не ели и лишились сил? А может, система в очередной раз нам подыгрывала? Первые полтора десятка мы положили без труда. Я лишь раз задействовал свой волшебный пинок, отбросив зомби, подобравшегося слишком уж близко к нашему магу. Согнувшись от полученного удара, зомби отлетел метра на два в сторону, а потом натурально завис в воздухе, словно открыл в себе способности к левитации. Не успев удивиться столь странному поведению упыря, я огляделся по сторонам. Голова поворачивалась очень медленно и с огромным трудом, словно я тоже испил тормозной жидкости, и обнаружил, что это не частичный феномен. Всех зомби приморозило на месте, в самых разных позах, а мои товарищи хоть и двигались, но столь медленно, словно окружающий нас воздух заменили на густое желе. «Да какого черта?» — успел подумать я, как перед глазами повисла очередная системная надпись, на этот раз набранная готическим шрифтом. «Общемировое системное сообщение. Игрок Роберт Полсон, получивший класс «Разрушитель миров», первым в этом игровом мире достиг 100-го уровня. Дождитесь обновления системы».